Глава 11. «Я словно слышал крик: "Не спите больше!" Уильям Шекспир. Причина викторианской сдержанности. Дусечка, Пусечка, Жужу возвращается к мамочке. Рыба. Недоразумение. Как важно стучаться. Знакомство. Ирландские фамилии. Поразительное совпадение. Еще рыба. Неохотное отбытие. И еще недоразумение. Я отправляюсь на боковую. Визитеры. Коллизия. Вернее сказать, не рухнула без чувств, а потеряла сознание. Миссис Меринг плавно опустилась на вытканный цветами ковер, умудрившись ничего не задеть. Нелегкое, между прочим, дело, учитывая меблировку помещения. Большой круглый палисандровый стол, треугольный столик с альбомом инфиротипов, стол красного дерева с букетом восковых цветов под стеклянным колпаком, набитая конским волосом софа, обтянутая дамастом козетка, легкое виндзорское деревянное кресло, массивное моррисовское кресло с деревянными подлокотниками, честерфильдовское кожаное кресло, несколько атаманок, бюро, книжный шкаф, горка с безделушками, этажерка, каминный экран, арфа, аспидистра и слоновья нога. А еще она падала очень медленно. И пока она седала, я успел кое-что подметить. Во-первых, миссис Меринг не единственная отреагировала так, будто увидела привидение. Бледный молодой человек, должно быть священник, стал белее своего пасторского воротника, а Бейн у двери ухватился за косяк, чтобы не упасть. Однако ужаса разоблаченного убийцы я на его лице не заметил. Не зная истинной картины событий, подумал бы, что там написано скорее облегчение. Или радость, что уж совсем ни в какие ворота. Во-вторых, Верити совершенно точно просияла при виде нас. И на какой-то миг я, под воздействием переброшенной болезни, принял эти чувства на свой счет. Только потом я сообразил, что она просто еще не успела к мистеру Дануорти с докладом. Тосси наверняка вчера весь вечер занимал домашних поисками принцессы, поэтому Верити еще не знает, что именно мне поручили вернуть кошку, а я провалил задание. И мне придется признаваться ей самому. А это плохо, поскольку, в-третьих, даже после относительно здорового ночного сна и моратория на переброски, она по-прежнему казалась мне самым прекрасным созданием на свете. «Маменька!» — вскричала Тосси. Бейн, Терренс, профессор и я дружно ринулись подхватывать миссис Меринг, круша по дороге все, что ей удалось не задеть. Терренс поймал миссис Меринг, Бейн включил свет, безжалостно заливший все, что мы своротили. Я поставил на место опрокинутую дрезденскую пастушку и волшебный фонарь, а священник уселся и начал промокать лоб большим белым платком. Терренс и Бейн уложили миссис Меринг на каштановую бархатную кушетку, зацепив мимоходом бюст Афины Паллады, и Верити принялась обмахивать пострадавшую. «Бейн», — приказала она, — «пусть Колин принесет нюхательную соль». «Да, мисс». Бейн, переполняемый эмоциями, поспешил исполнять. «Ах, маменька!» Тосси рванулась к матери. «С вами...» И тут она заметила кошку, в суматохе примастившуюся у меня на груди. «Принцесса Арджумант!» — воскликнула Тосси, кидаясь ко мне. «Дусечка, Пусечка, принцесса! Ты вернулась!» Дусечку, Пусечку пришлось отрывать от моей сорочки коготь за когтем. Я передал кошку Тосси, которая принялась ее тискать, издавая ликующие ахи-охи. «Ах, мистер Сан-Трейвис!» — проворковала она, обращаясь к Терренсу. «Вы вернули мне мою драгоценную масюсечку Жужу!» Она потерлась о Дусечку-Пусечку носом. «Мы потеялись в страшном ясу, да, Лапусечка? Мы осень-осень испугаюсь. Но хлабый мистер Сан-Трейвис нас нафол, да? Скажем спасибоське доброму джентльмену, да, Жужусенька?» Стоявший рядом со мной Сирил громко фыркнул, и даже Пусечка Жужу скривилась презрительно. «Ничего, зато это отрезвит Терренса, и мы вернемся вверх по реке в Оксфорд. Тосси выйдет за своего мистера К, и континуум восстановится». Я посмотрел на Терренса. Он поедал Тосси влюбленными глазами. «Браво слово! Не стоит благодарности. Вы поручили мне найти свою любимицу, а ваше слово для меня — закон, прекрасная леди!» С кушетки донесся слабый стон миссис Меринг. «Тетя Мальвиния!» Верити принялась растирать ей руки. «Тетя Мальвиния!» Она обернулась к Тоси. «Кузина, позовите Бэйна и скажите, что нужно разжечь камин. У вашей матушки руки словно лед». Тоси подошла к свисавшему вдоль стены длинному вышитому дамастовому шнуру с кисточкой на конце и дернула. Видимо, где-то прозвенел колокольчик, потому что Бэйн возник мгновенно. За время отсутствия он явно успел взять себя в руки и теперь бесстрастным голосом спросил. «Да, мисс?» «Разожгите камин», — велела тискающая кошку Тоси, не повернув головы. Бэйн, несмущенный бесцеремонностью, улыбнулся покорно. «Да, мисс». И, опустившись на колени перед камином, принялся укладывать поленья. В комнату вбежала горничная, еще рыжее, чем верите, с крошечным флакончиком в руках. «О, мисс, так хозяйка выходит в обморок, хлопнулась?» — спросила она с безошибочно угадывающимся ирландским акцентом. «Да», — подтвердила Верити, забирая у нее флакончик, вытаскивая пробку и поднося его под нос миссис Меринг. «Тетя Мальвиния», — позвала она ласково. «О, мисс, это значит, духи наделали!» — горничная испуганно заозиралась. «Нет, тетя Мальвиния». Миссис Меринг застонала, но глаз не открыла. «Я знал, что в доме нечисто», — крестясь заявила горничная. «Дальше видел одного, во вторник, у беседки». «Колин, добудьте мокрое полотенце положить миссис Меринг на лоб», — попросила Верити. «И грелку для ног». «Да, мисс». Горничная сделала книксин и вышла, не переставая пугливо озираться. «Моя тутусечка Жужу», — сюсюкала Тоси. «Мы голодные, да? Бэйн, пойди сюда». — приказала она Бэйну, который как раз собирался зажечь огонь. Бэйн, уже поднесший спичку к бумажной растопке, немедленно поднялся и подошел. «Да, мисс». «Принесите Жужу блюдечко сливок». «Да, мисс», — улыбнувшись кошке, ответил дворецкий. «И тарелочку рыбы». Бэйн обернулся на полпути и удивленно приподнял бровь. «Рыбы?» Тоси вздернула подбородок. «Именно рыбы. Бедняжка принцесса такого натерпелась». «Как вам будет угодно». Каждое слово дворецкого сочилось неодобрением. «Именно так мне будет угодно», — отрезала Тоси. «Немедленно несите». «Да, мисс», — сказал дворецкий, но вместо того, чтобы удалиться, опустился на колени перед камином и прилежно зажег огонь. Потом раздул его мехами, аккуратно вернул их в стойку для каминных принадлежностей и лишь затем поднялся. «Сомневаюсь, что у нас осталась рыба», — заявил он, выходя. «Маменька!» — возмущенно воскликнула Тосси. Однако миссис Меринг по-прежнему лежала без чувств. Верити укрывала ее ноги вязаным пледом и подкладывала подушку под голову. Меня в мокрой одежде начала бить дрожь, и я стал пробираться к весело потрескивающему камину. Мимо бюро, столика для рукоделия и небольшой подставки с мраморной столешницей, на которой поблескивали фотографии в металлических рамках. У камина уже пристроился Сирил, и с его шкуры капало на теплую приступку. Вбежала горничная Колин с миской воды. Верити забрала у нее миску, поставила на столик рядом с высокой бронзовой вазой, из которой вместо цветов торчали павлиньи перья, и намочила полотенце. «Неужто призраки украли ее душу?» — ужаснулась Колин. «Нет», — ответила Верити, накрывая мокрым полотенцем лоб миссис Меринг. «Тетя Мальвиния». Миссис Меринг вздохнула, и веки ее затрепетали. В комнату вошел пузатый джентльмен с густыми белыми усами и газетой под мышкой. На нем был красный домашний пиджак и смешная красная феска с кисточкой. «В чем дело?» — спросил он грозно. «Дадут человеку почитать «Таймс» в тишине и покое». «Папенька!» — воскликнула Тоси. «Маменька потеряла сознание». «Потеряла?» — подходя к супруге, переспросил папенька. «Где?» «Мы проводили сеанс», — объяснила Тоси. «Хотели найти принцессу Арджумант, и маменька вызывала духов, и когда она сказала «Придите, духи», занавеси раздулись, на нас повеяло холодом, и появилась принцесса Арджумант». Фыркнул папенька. «Не терплю эту спиритическую чушь. Глупости одни». Полковник Меринг разговаривал рубленными фразами. Возможно, распространенные предложения застревали в его густых усах. «Истерия! Треплет дамские нервы!» Священник решил вмешаться. Несомненную ценность потусторонних явлений подтверждает ряд выдающихся ученых и исследователей. Известный физик сэр Уильям Крукс написал на эту тему фундаментальный трактат, а Артур Конан Дойл проводит... «Чушь!» — отмахнулся полковник Меринг, пополняя мою коллекцию подлинных викторианских восклицаний. «Морочит голову доверчивым дамочкам. Пора запретить законом!» Его взгляд упал на Терренса. «А вы кто? Из этих шарлатанов?» «Это мистер Сент-Трейвис, папенька», — поспешно вставила Тосси. «Они с друзьями вернули нам принцессу Арджумант. Принцесса потерялась, а мистер Сент-Трейвис ее нашел». Тосси протянула ему кошку в доказательство, и полковник Меринг посмотрел на спасенную с неприкрытой злостью. «Ба! Думал, утонула. Туда ей дорога». «Папенька, вы, конечно же, не всерьез». Тосси потерлась носом о кошачью шерстку. «Нет-нет, Дусечка Жужу, он такую бяку планаса не думает думать. Он футит-футит». Полковник грозно сверкнул глазами на меня и профессора Предика. «Небось, тоже столовращатели?» «Нет», — ответил я. «Мы плыли на лодке, она перевернулась, и вот...» «А-а-а!» — простонала миссис Меринг с кушетки и затрепетала ресницами. «Муж мой, это ты?» Слабым голосом проговорила она и протянула ему руку. «О, Мейсел, духи!» «Вздор, дребедень, губит нервы и здоровье. Как еще не покалечило никого?» Верити подвинулась, уступая полковнику место, и он, усевшись рядом на кушетке, взял супругу за руку. «Решено. Никаких больше сеансов. Чтобы в моем доме больше ни-ни. Бейн!» Обратился он к дворецкому, входящему с блюдцем сливок. «Все книги по спиритизму долой! Я об этой пронере мадам Идиотской слышать больше не хочу!» «Иритоцкой!» — поправила миссис Меринг. «О, Мейсел, право же!» — сжимая его руку, принялась увещевать она. «Ты не понимаешь. Ты всегда был скептиком. Но теперь и ты поверишь. Они были здесь, Мейсел, в этой самой комнате. Я как раз вызвала вождя Гитчевату, проводника мадам Иритоцкой, и вопросила его, что стало с принцессой Арджумант. И тогда...» Она ахнула, точь-в-точь, как Тосси. «И тогда они вошли, неся кошку в призрачных руках!» «Покорнейше прошу прощения. Никого не хотел пугать». Терренс, кажется, заразился от полковника манерой рубить фразы. «Кто это?» — требовательно спросила миссис Меринг у мужа. «Терренс Сент-Трейвис, с вашего позволения», — отрекомендовался Терренс, снимая шляпу, к сожалению, полную воды. Мисс Меринг окатила, как из душа. «Ах!» — заахала несчастная жертва, беспомощно всплескивая руками. «Нижайше прошу прощения». Терренс попытался предложить ей свой платок, но он был еще мокрее, поэтому, вовремя одумавшись, Терренс убрал его обратно в карман. Хозяйка смерила молодого человека ледяным взглядом и снова повернулась к мужу. «Все их видели, преподобный», — обратилась она к священнику. «Скажите же Мейселу, что видели духов». «Ну», — замялся преподобный. «Они были все в водорослях, Мейсел, и светились нездешним светом», — возбужденно трясла руку супруга миссис Меринг. «Они передали нам, что бедняжка принцесса Арджумант лежит на дне речном. Вот отсюда они вошли». Она указала на французские двери. «Да, следовало бы постучать», — устыдился Терренс. «У нас и в мыслях не было вламываться без приглашения, но лодка перевернулась и...» «Кто этот наглец?» — осведомилась миссис Меринг у мужа. «Терренс Сент-Трейвис», — объяснил Терренс. «Вот вам и духи», — хмыкнул полковник Меринг. «Терренс Сент-Трейвис», — повторил Терренс. «А это мистер Нед Генри и...» «Духи!» — презрительно бросил полковник. «Свет погасит, и знай себе столы вертеть. Куда там распознать горемык с перевернувшейся посудины? На дне речном? Ха!» «Маменька, принцесса Арджумант цела и невредима», — заявила Тосси, подсовывая кошку миссис Меринг под нос. «Она не утонула. Мистер Сент-Трейвис нашел ее и принес домой. Да, кисюлечка Жужу?» «Да он нафол. Хлабвец удалец». «Вы нашли принцессу?» — спросила миссис Меринг. «На самом деле ее нашел Нед». Хозяйка взглядом заставила замолчать сперва меня, потом Терренса, отмечая нашу промокшую одежду, непрезентабельный вид и, очевидно, абсолютную несхожесть с духами. На секунду мне показалось, что она сейчас снова потеряет сознание. Верити тоже подалась вперед, вынимая пробку из флакончика с солями. Но миссис Меринг приподнялась на кушетке и произнесла, обдавая Терренса холодом. «Как смели вы прикинуться духом, мистер Сент-Трейвис?» «Я... мы... у нас перевернулась лодка и...» «Сент-Трейвис!» — скривилась хозяйка. «Это что еще за фамилия? Ирландская?» Температура в комнате упала на несколько градусов, и Терренса начала бить легкая дрожь. «Нет, мэм, старинная родовая фамилия восходит к нормандскому завоеванию, кажется, к рыцарю, сражавшемуся в крестовых походах с Ричардом Львиное Сердце». «Похоже на ирландскую», — отрезала миссис Меринг. «Это о мистере Сент-Трейвисе я вам рассказывала», — вмешалась Тосси. «Помните, я встретила его на реке и попросила поискать принцессу, и он ее нашел». Она продемонстрировала маменьке кошку. Мисс Меринг даже голову не повернула. «На реке?» — ее взгляд налился жидким азотом. «Вы что, какой-нибудь лодочник?» «Нет, мэм, я студент, второй курс, Балиол». «Ха! Оксфорд!» — хмыкнул полковник Меринг. Все шло к тому, что сейчас нас выгонят в зашей. Может, оно и к лучшему, учитывая несмолкаемый щебет Тосси про Терренса. Не исключено, что это как раз включился механизм самокоррекции континуума после возвращения Дусечки-Пусечки. Очень хотелось бы надеяться. Еще хотелось бы улучшить момент и перекинуться парой слов с Верити, пока нам не указали на дверь. С той первой вспышки радости она на меня даже не взглянула. А хорошо бы узнать, что она выяснила, если выяснила, у Ти-Джея и мистера Данворти. «Это вас в Оксфорде учат врываться в чужие дома?» — возмущалась миссис Меринг. «Нет», — промямлил Терренс. «Вы сами сказали, войдите». «Я говорила с духами», — осадила его миссис Меринг. «Небось, какую новомодную дребедень изучаете?» — вклинился полковник. «Нет, сэр. Классические языки, сэр. Вот, кстати, мой наставник, профессор Предик». «Мы совершенно не хотели вторгаться», — заверил профессор. «Эти юные джентльмены любезно везли меня вниз по реке в Ранимед, когда...» В комнате моментально потеплело. Полковник расцвел и засиял улыбкой, насколько мне удалось разобрать под густыми усами. «Они были часом профессор Артур Предик. О физических свойствах японских сюбункинов это ваше?» Профессор кивнул. «Читали?» «Читал? Писал вам о своем перламутровом пучеглазом рюкине. Недели не прошло», — пробасил полковник. «А вы раз, и у меня удивительное совпадение». «Да», — профессор посмотрел на полковника сквозь пенсне. «Я ведь собирался ответить на ваше письмо. Любопытнейший вид эти рюкины». «Надо же в вашей лодке перевернуться именно здесь», — изумлялся полковник. «Какова вероятность? Мизер!» Я оглянулся на Верити. Она задумчиво покусывала губу. «А пойдемте, полюбуйтесь моим черным телескопом», — провозгласил полковник. «Красавец! Прямиком из Киото! Бэйн, принесите фонарь!» «Да, сэр», — ответил Бэйн. «И трехфунтовым полосатым бычком похвастаюсь», — продолжал полковник, хватая профессора под руку и увлекая сквозь мебельный лабиринт к французским дверям. «Только на прошлой неделе поймал». «Мейсел!» — рявкнула миссис Меринг с кушетки. «Куда это ты собрался?» «На пруд, дорогая. Покажу профессору Предику моих золотых рыб». «Среди ночи? Безумие! Он простудится насмерть в мокрой одежде». «И то верно». Полковник только теперь заметил, что рукав, за который он держится, можно выжимать. «Переоденем. Бэйн», — обратился он к выходящему дворецкому. «Немедленно профессору Сухое». «Да, сэр». «Мистеру Генри и мистеру Сент-Трейвису тоже не мешало бы переодеться», — подсказала Верити. «Да, мисс». «И бренди прихватите», — распорядился полковник. «И рыбки», — вставила Тосси. «Вряд ли у джентльменов есть время угощаться бренди». Миссис Меринг снова напустила холода. «Час весьма поздний, а им ведь еще нужно вернуться к себе. Вы ведь остановились где-то в гостинице на реке, мистер Сент-Трейвис? В Лебеде, наверное». «По правде говоря», — начал Терренс. «Слышать не желаем. Убогие сараи, канализация никудышная. Останутся здесь», — заявил полковник, решительным жестом отметая любые возражения. «Места предостаточно. Оставайтесь сколько пожелаете. Рядом отменные глубины для блесны. Бэйн, велите Джейн приготовить комнаты для джентльменов». Бэйн, которому предстояло одновременно разлить бренди, принести фонарь и раздобыть одежду для половины присутствующих, ответил: «Да, сэр», и двинулся к выходу. «И вещи их доставьте», — добавил полковник. «Боюсь, вещей у нас нет», — развел руками Терренс. «Когда лодка перевернулась, мы хорошо, что сами живыми добрались». «Упустил прекраснейшего пескаря альбиноса», — пожаловался профессор. «Изумительные спинные плавники!» «Придется ловить заново», — ответил полковник. «Бейн, посмотрите, нельзя ли вытянуть их лодку и поклажу? Где фонарь?» «Странно, что Бейн еще не начал читать Маркса. Настолько его тут угнетают. Хотя нет, Маркс еще только пишет свой «Капитал» в читальном зале Британского музея». «Сейчас принесу, сэр». «Ни в коем случае», — вмешалась миссис Меринг. «Уже слишком поздно для экскурсии на пруд. Эти джентльмены...» Столбик термометра ухнул вниз. «Без сомнения, устали после пережитого. Плыть на лодке среди ночи. Чудо, что вы не рухнули из-за пруда и не утонули». Во взгляде, однако, читалось сожаление, что этого не случилось. «Джентльмены, конечно же, без сил». «Определенно», — согласился священник. «Тогда откланиваюсь. Спокойной ночи, миссис Меринг». Миссис Меринг протянула руку. «О, преподобный, какая жалость, что сегодня нам никто не явился». «В другой раз непременно повезет больше», — пообещал священник миссис Меринг, глядя при этом на Тосси. «Я буду с нетерпением ждать следующего соприкосновения с метафизическим. И, разумеется, после завтрашней встречи с вами обеими. Уверен, благодаря вам и вашей прелестной дочери нас ждет ошеломляющий успех». Он широко улыбнулся Тосси, и у меня закралось подозрение. Уж не он ли таинственный мистер К? «Почтем за честь хоть чем-нибудь вам помочь», — откликнулась миссис Меринг. «У нас заканчиваются скатерти», — начал священник. «Бейн, немедленно отвезите в приход дюжину скатертей», — велела хозяйка. Неудивительно, что Бейн пристрастился на досуге топить домашнюю живность. Вполне оправданная месть. «Рад был со всеми познакомиться», — продолжал священник, не сводя глаз с Тосси. «И если вы еще будете здесь послезавтра, то спешу пригласить вас...» «Вряд ли джентльмены задержатся так надолго», — сообщила миссис Меринг. «Ну что ж, тогда доброй ночи». Бэйн подал священнику шляпу, и тот удалился. «Могла бы попрощаться с преподобным мистером Арбитиджем», — упрекнула миссис Меринг Тосси. И мое предположение лопнуло, как мыльный пузырь. «Профессор Прядик, по крайней мере, на моего перламутрового пучеглазого рюкина вы должны взглянуть», — не утерпел полковник. «Бейн, где фонарь? Неповторимая краска?» «Ай!» — раздалось с кушетки. «Что такое?» — встрепенулся Тернс, и все разом обернулись на французские двери, словно ожидая еще одного явления призраков. «Что, тетушка?» — Верити потянулась за флакончиком солей. «Том!» Миссис Меринг театральным жестом указала на Сирила, гревшегося у очага. «Кто впустил это кошмарное создание?» Сирил оскорбленно поднялся. «Я впустил». Терренс кинулся к Сирилу и ухватил его за ошейник. «Это Сирил», — объяснила Верити. «Пес мистера Сент-Трэвиса». К несчастью, именно в этот момент собачья натура Сирила взяла верх, а может, на него, как и на всех нас, подействовала миссис Меринг, но он энергично отряхнулся, шлепая мясистыми брылями. «Фу, паршивый пес!» — вскричала миссис Меринг, закрываясь руками, хотя Сирил находился на другом конце комнаты. «Бейн, выдворите его немедленно!» Бейн шагнул вперед, и у меня мелькнуло страшное подозрение. А вдруг перед нами серийный питомца-убийца? «Я его выведу», — предложил я. «Нет, я сам. Сирил, пойдем», — позвал Терренс. Сирил, судя по изумленному взгляду, решил, что ослышался. «Искренне прошу прощения, Терренс потянул бульдога за ошейник. «Он был с нами в лодке, когда та перевернулась, и...» «Бэйн, проводите мистера Сент-Трэвиса на конюшню! Прочь!» — скомандовала миссис Мерин к Сирилу. И тот пулей вылетел за дверь, а следом за ним Терренс. «Несносные собаченцы сделали а-та-та, и теперь нам нечего бояться, да, сладусечка Жужу?» — проворковала Тосси. «Нет, это уже слишком!» — миссис Меринг картинно приложила руку к колбу. «Вот, возьмите», — Верити сунула ей под нос флакончик. «Я с радостью провожу мистера Генри в его комнату». «Верити!» — пристыдила ее миссис Меринг тоном, не оставляющим сомнений в родстве с леди Шрапнелл. «В этом нет совершенно никакой нужды». «Ой, да, мэм», — стушевалась Верити и пошла звать дворецкого, ловко подбирая юбку, чтобы не задеть подолом когтистые ножки столика и ажурную подставку под аспидистру. Дойдя до сонетки, она шепнула мне вполголоса: «Рада вас видеть. Очень беспокоилась». «Я...» — начал я таким же полушепотом. «Отведи меня наверх, Тосси!» — попросила миссис Меринг. «Я ужасно переутомилась. Верите, пусть Бэйн принесет мне ромашкового чаю. А ты, Мейсел, не морочь профессору голову своей рыбой». Появившийся в разгар выдачи распоряжений Колин тоже получил свое — проводить меня в комнату. «Да, мэм». Она обозначила реверанс и повела меня на второй этаж, задержавшись у подножия лестницы, чтобы зажечь лампу. Принцип «не переусердствуй» похоже еще не ввели в обиход. Вдоль лестницы сплошняком шли портреты меринговских предков в золоченых рамах. Галуны, брыжи, галифе, доспехи. А по коридору выстроилась стойка для зонтов, бюст Дарвина, большой папоротник и статуя Лаокоона, обвитого огромной змеей. Дойдя до середины коридора, Колин сделала книксин и застыла, придерживая для меня крашеную дверь. «Ваша комната, сор!» — объявила она. Из-за акцента сэр прозвучал как сор. Комната оказалась не такой заставленной, как гостиная. Всего-навсего кровать, умывальник, ночной столик, деревянный стул, кресло с цветочной обивкой, комод, зеркало и огромный гардероб, занимающий целую стену. Что к лучшему, поскольку рисунок на обоях представлял собой сплошь увитую пышным голубым вьюном решетку. Горничная поставила лампу на ночной столик и, метнувшись на другой конец комнаты, взяла с умывальника кувшин. «Сейчас горяченькой налью, сор!» Она выскочила, а я принялся осматриваться. Викторианцы, очевидно, исповедовали принцип «Господь кроется в накидках». Кровать пряталась под покрывалом, поверх которого, в свою очередь, был наброшен ажурный, вязанный крючком плед. На трюмо и комоде белели подстеленные подвазы с букетами сухих цветов, льняные дорожки, связанные каймой, а ночной столик укрывала шаль в огурцы, связанной салфеточкой поверх. Вязаные чехлы имелись даже у туалетных принадлежностей на трюмо. Я вытащил их и начал изучать, надеясь, что они зададут меньше загадок, чем кухонная утварь. Ну, нет, вроде ничего страшного. Обычные щетки, а вот и помазок, и кружка с мылом. На кафедре 20 века мы обычно делали перед перебросками долговременную депиляцию, чтобы не возиться с допотопными средствами для бритья. И я тоже сделал перед отправкой на барахолки, но на все мое пребывание здесь ее не хватит. В 1888 году уже изобрели бритвенный станок. Ответ я получил, вызволив из вязаного чехольчика эмалированный футляр. В нем лежали две опасные бритвы с ручкой из слоновой кости. На вид — идеальное орудие убийства. В дверь постучали. Я открыл, и вошла горничная, сгибаясь под тяжестью кувшина почти с нее саму размером. «Горяченькая, сор», — объявила она, ставя кувшин и приседая в книксине. «Если еще что понадобится, звонок туточки». Она неопределенно махнула в сторону свисавшей над кроватью длинной ленты, вышитой фиалками. Хорошо, что я видел, как Тосси дергала за сонетку, иначе принял бы ленту за украшение. «Спасибо, Колин». Горничная замялась, скомкав реверанс. «Извиняюсь, сор», — теребя в руках край передника, уточнила она. «Только я Джейн». «А вот как? Простите, должно быть, я недопонял. Я думал, вас зовут Колин». Она замялась еще больше. «Нет, сор, Джейн, сор». «Ну что ж, тогда спасибо, Джейн». «Доброй ночи, сор», — облегченно выдохнула она и, еще раз присев в торопливом книгсине, вышла, затворяя за собой дверь. Я почти благоговейно смотрел на кровать, не веря, что, наконец, получу то, ради чего, собственно, и прибыл в викторианскую эпоху — здоровый сон. Неслыханная удача. Мягкая постель, теплое одеяло, благословенные объятия Морфея. Никаких каменистых берегов, дождя и поисков пропавших кошек. Никаких барахолок, епископских пеньков и леди Шрапнел. Я сел на кровать. Она слегка прогнулась, повеяла лавандой, и на меня навалилась апатия. Сил не осталось даже на то, чтобы раздеться. Вот, наверное, ужаснется Колин, то есть Джейн, когда обнаружит поутру, что я сплю одетым. Меня по-прежнему беспокоил диссонанс и предстоящее объяснение с Верити, но это подождет до утра. Утром я буду свеж, бодр, полностью оправлюсь от перебросочной болезни и в два счета что-нибудь придумаю. Если еще понадобится придумывать. Может, принцесса Арджумант, прильнув к трепещущей рюшечками хозяйкиной груди, восстановит равновесие во Вселенной, и диссонанс начнет рассасываться. А если нет, то я уже верну себе способность соображать и продумаю план действий. Эта мысль придала мне достаточно сил, чтобы не подвергать чувства горничной жестокому испытанию. Стянув мокрую сорочку, я повесил ее на спинку кровати, а потом принялся снимать носки. Едва я расправился с одним промокшим носком, как в дверь снова постучали. «Горничная», — подумал я с надеждой, — «принесла какую-нибудь грелку или перочистку, или что там еще полагается, и если ее напугает моя босая нога, то ничего не поделаешь. Натягивать мокрый носок обратно я не стану». Это оказалось не горничная. Дворецкий. В руках он держал саквояж. «Я сходил к реке, сэр. К сожалению, удалось выловить только ваш портплед, корзину и этот саквояж. Увы, пустой и порванный». Он показал на разрез, который я сделал для принцессы. Видимо, его потрепало о камни, прежде чем прибить к берегу. «Но я его починю, сэр». Мне совсем не улыбалось, чтобы он присмотрелся к саквояжу повнимательнее и обнаружил внутри кошачью шерсть. «Не стоит беспокоиться». «Поверьте, сэр, заштопаю так, что будет как новенький». «Спасибо. Я сам все устрою». «Как вам будет угодно, сэр». Он подошел к окну и задернул шторы. «Лодку пока не нашли, но я дал знать смотрителю Пенборнского шлюза». «Благодарю». Я приятно поразился про себя его расторопности. Однако больше всего мне хотелось, чтобы он ушел уже и дал мне спокойно улечься. «Ваши вещи из портпледа сейчас стирает утюжит, сэр. Ваши канатье я тоже выловил». «Премного благодарю». «Рад стараться, сэр». Почему-то он и после этого не ушел. Встал и стоит. Наверное, полагается как-то его отпустить, но как? Чаевые дворецким вроде не дают. Я стал припоминать, что говорилось в наушниках. «Вы свободны, Бэйн», — сообщил я в конце концов. «Да, сэр». Он поклонился и пошел прочь, но в дверях задержался снова, будто чего-то ему не хватало. «Доброй ночи», — пожелал я, надеясь, что теперь-то уже все. «Доброй ночи, сэр». Он, наконец, вышел. Я сел на кровать. На этот раз я даже за носок взяться не успел, как в дверь постучали. «Терренс». «Слава богу, вы еще не легли, Нед», — обрадовался он. «Нужна ваша помощь. У нас коллизия».